Фросю по базам. «Тут хряки и свиньи. Сколько они всего сжирают! Не поспевай варить да месить! А куры, полази-ка за ними, пакостницами, по яслям да крышам. Не несутся в гнездах, все норовят украдкой. Гуси, утки, эти сейчас в лугах, на баклуше, а зимой только и дело, корми, снежку принеси, в баске почисть. Овечкам корму, козам, лошадям, коровам тоже, да на прорубь, либо колодцу два раза каждый божий день. Хорошо, что не меньше того скотины в кордах зимой помещается, да на хуторах. Там уж одни киргизы присматривают. Маманька, когда осердится, бронится, за грехи, мол, послана нам эта благодать, а все равно гордится. Хозяева. А ты? А я бы лучше поплясала часок. С ребятами, с девками балясы поточила. Сколько работников держим, и сами тут же чертомелим день-деньской. Намотаешься другой раз, к вечеру, без рук, без ног. У меня спина устала. Должно с непривычки, созналась Фрося. Уж очень я старалась, торопилась, аж кулаки заболели. Харитина тихонечко отперла калитку в проулок, по которому гоняли скот на водопой. Постояли тут. Вся станица разлинована поквартально. В каждом квартале 4 хозяина. 2 дома на одну улицу, 2 на другую. А длинные переулки сплошь плетни, домазанные саманные заборы, чтобы было просторно и людям, и скотине. Кланялся журавель в соседнем Ведякинском дворе. И Харитине не терпелось вести Фросю с Дорофеей, чтобы посмотреть, как поведет себя соседка. И не из злорадства хотела испытать она ее чувства. Знала ведь, что та сохнет по Нестору. А потому что сама не на шутку ревновала к ней Николая, младшего из 3 братьев Ведякиных. Все тут казалось Фросе необычным. Живут себе люди под широким синим небом, не задыхаясь в тесных каморках, не гомонят на пыльных улицах возле трактиров и кабаков, не дышат заводской копотью. Вроде бы хорошо. День в поле или в лугах на покосе, а росным вечером под спелыми звездами на незамутненными грязной мглой едут на телегах в станицу, пахнущую молоком, свежим сеном, терпким, кизячным дымком. Ужин сытный, неторопливый, и тихая ночь надвигается из степей на зеленую пойму Илека, гасит в домах огни. Молодежь угомонится не сразу, где-то еще звенит гармонь, еще не все песни допеты. Фрося под крылом Нестора слушает стук его сердца. Стесняясь Харитины, вьющейся возле да около, целуется с ним. Потом Нестор нехотя уходит, а девчата ложатся вместе в Харитининой светелке, но долго еще шепчутся, поверяя друг другу нехитрые тайны. А потом, когда Фрося лежит без сна, слушая сладкое дыхание умученной работой Харитины, приходит к ней плачущая мать и скорбно приникает к изголовью. И вся нищета наспех сколоченной, зарывшейся в землю нахаловки, надвигается из углов спящего казачьего дома. Душно, жарко делается Фросе, жалобно скулит где-то ребячий голосишка. Не Костины ли сестренки просят хлебца у тетки Палаги? И уже не степнячка Харитина, а Вирка, истерзанная не девичьим горем, сидит рядом. Не износить ей синяков, не избыть забот, свалившихся на худенькие плечи. Но до чего же гордая она и злая. И дедушка Арефий, ступая босыми ногами, проходит, с улыбкой глядя на Фросю. И Митя. «Родные вы мои!» С трудом, побарывая желание заплакать, шепчет Фрося. «Всех вас променяла на единственного. Но что же делать, раз не могу без него? Без него не могу и по вас скучаю. Вирка-то теперь совсем с ума сойдет со своим зверем-батей. не успевает поди-ка оборонять от него братьев и сестренок. Милая, бедная подружка, сколько вместе работали на паденной каторге, вместе в редакцию газеты поступили, бегали в кино. И накануне беды, случившейся с ними, зашли они в кинотеатр «Чары», манивший ярко размалеванными афишами. В тот день там обещали необыкновенное зрелище первой серии «Духа времени» по роману Вербицкой с редким по глубине и интересу сюжетом и небывало роскошной обстановкой. Правда, «Дух времени» тогда где-то запропастился, и вместо него шла тоже небывалый шедевр «Жуткая драма. Танцовщица черной таверны». Девчонки прикинули свои возможности и взяли билеты на танцовщицу. А когда они бежали домой, то встретили по дороге Александра Коростелева, избранного председателем Совета депутатов. Он шел в Нахаловку на рабочее собрание. Бойкая Вирка стала с восторгом рассказывать ему про шикарные и жуткие шедевры, какие им удалось посмотреть в кино. «Охота вам забивать себе голову разной дрянью!» «Что вы? Красота-то какая!» «Какая же!» «Ну, платья, наряды! И все ж таки будто входишь сам в красивые комнаты и видишь своими глазами, как люди богато живут!» «Скажи, пожалуйста, а в жизни вас это привлекает? Нравится вам, что есть богатые люди?» «Так кто в жизни?» – отмахнулась была Вирка, хотя вдруг задумалась, но еще не сдаваясь добавила. «Опять же, артисты! И так завлекательно про любовь!» «И про любовь в этих боевиках только для спекуляции говорится. Именно для завлекательности. Разве она такая, любовь? Тащат на экран слащавые чувствица или страсти-мордасти, а человека-то живого. И нет!» Фрося слушала и опять удивлялась тому, что Коростелев так серьезно разговаривал с девчонкой-наборщицей. Сама она никогда не решилась бы пуститься в споры с ним, да еще о любви. «Настоящий человек должен дышать глубже, чувствовать сильнее. Не может он отрываться от своих жизненных задач, отгораживаясь от людей шелковыми ширмами и прочими прелестями буржуазного уюта». «Значит, вы против кинотеатров?» – спросила Вирка, заметно поколебленная. «Вовсе нет. Кино – важнейшее достижение современного общества и лучший агитатор в народе. Но пока что оно агитирует за мещанскую мораль, за основы старого мира. Вот когда мы создадим свое пролетарское искусство, тогда этот великий немой станет нашим лучшим помощником в воспитании нового человека». «И все небывалые шедевры по боку?» Вирка неожиданно развеселилась. «Тогда, может, и я в артистки попаду. Чем черт не шутит? Уж и я бы сыграла про женщину, у которой муж тиран, вроде моего тятеньки, чтоб все смотрели и плакали». «Вот видишь, дошло до тебя!» Александр Коростелев тоже рассмеялся. А Фрося шла молчком, растревоженная, старалась понять, почему в самом деле богатые люди, которые так возмущали рабочих, по-иному выглядят в кино. Почему им сочувствуешь, когда они действуют на экране? Живя в изобильной и вспоминая Нахаловку, разговоры с Коростелевым, дружбу с Виркой, родную, ершистую и в то же время дружную семью, Фрося со странно щемящим чувством душевного холодка думала: «Теперь Александр Алексеевич не считает меня своим человеком. А для кого здесь я своя? Кому я нужна? Только Нестор да я. Я да Нестор. Ну и пусть, лишь бы он был всегда со мной». С Свадьбу решили справить поскорее, и хотя возраст невесты не вышел, не поехал Григорий Прохорович в епархию, а отогнали они с Михаилом корову во двор станичного попа, обещали щедрое вознаграждение за венчание и получили согласие. Пусть здешний поп и отвечает перед епископом, если выйдет огласка. «Такое кругом творится, целое государство рушится. Кто теперь станет из-за одной девчонки дело затевать? Все понятия кувырком», — сказал старый Шеломинцев своей домне Лукьяновне. «Но чтоб не было покора от станичников, приготовить столы честь честью, охотников пображничать, как телят, палкой не отобьешь». Он сел на лавку, широко расставив мощные колени, проутюжил кулаком усы, привычно поправил бороду, в медвежьих глазах недоумение и вроде печаль. «Все не вовремя. Самая страда. Сроду свадеб не игрывали об эту пору. Только ради смуты окаянной поступился. Не стал скандалить с Нестором. Что ему приспичило? Ведь вот-вот в полк для военного действия потребует. Дать бы выволочку. Да опять политика препятствует. Ссориться мне с Михайлой второй раз не с руки. Фронтовики в станицу гуртом прут. Неохота пока что с этой молодью в контры вступать. И шо одумаются, пригодятся для делов казачьего войска. Потому, видно, и начальство временно рукой на них махнуло. Не может сейчас совладать. «Арбузы у нас, но не до срока вызрели на хуторской бахче, где рассадой посадили. Метку свеженького арбузного не сварить ли, отец?» — соображала свою домна Лукьяновна. Шеломинцев глянул на нее, как сквозь пустое место, угнетенный государственными заботами. «Сказал ведь, что покору не было. Велю гурт овец пригнать со степи, двух бычков годовалых забьем. Пусть наготовят студню и пашкету на всех. Еще нетель выходилась одна, пудов 20 потянет. Свиней сама отбери. Киргизцы и Алзаула чай припрутся. Ты уж, отец, не сажал бы их за чистые-то столы. С души воротит глядеть, как они грязными ручищами в блюда лезут. Которых надо, усажу. Уважение требуется». Исаул немножко повеселел, снова поправил, обласкал свою окладистую бороду. «Покосы, считай, за даром у них берем. Сколь не попросишь, сто ли дают. Хоть 100 десятин, хоть 100 тысяч. Ровно ребята малые». «А как тебе она кажется, Ефросинюшка-то?» «Кажется», — передразнил Шеломинцев и с минуту отчужденно молча смотрел на жену, обросшую жиром, неповоротливую, нелюбимую. «Нестору глянется, и ладно, а мне от нее ни радости, ни прибытку. Ни Анила Одноглазого, та, по крайности, 1500 чистоганом в дом принесла бы». «Да бог с ней, отец, ни складна, ни пригожа девка. И рука-то у нее не справа с той поры, как сломала она ее, да и шоумом недовольна. А деньги...» Домна Лукьяновна пошла бочком, таинственно сощурила и без того махонькие глазки. «Потреты царевы в городе сымают. Вон куда хватили. А деньги...» «Деньги всегда будут», — резко оборвал ее Шеломинцев. «Николаевский ли, Керенский ли, без царя еще куда ни шло. Полгода при всех беспорядках прожили, а без денег дня не протянешь. То-то и оно». Снова помрачневшим взглядом он окинул горницу. Большая, светлая. На побеленной стене портрет свергнутого государя в круглых золотых эполетах. Лицо благообразное, чистое, бородка уголком подстрижена. В другой раме молодая императрица, молочно-розовая, как месячный поросеночек. Волосы пышно взбиты, по голой груди низкие борочки белого жемчуга. Дал ей бусурманке волю Николай. Вот она и положила клеймо на всю царскую фамилию. Может, еще тоже по сговору с Вильгельмом работала, чтобы расшатать устои, уронить российское государство. Всыпал бы ей розгами по розовой-то, враз бы утихомирилась. Насчет денег Шеломинцев сам подумывал. Ведут эти временные правители еще какие-нибудь купоны и пропадут в банке мои денежки. Те, что дома в кубышках, звонки золота останутся. Но ведь это капля в море. Он снова оглядел горницу. Ни ковров, ни мебелей городских. Кровати просты, деревянные, все одно спим, как киргизы на полу. Перины кошмами обернуты, тулупами закрываемся. Все богатства скот да земля, и про то социалисты, язви их душу, раструбили на всю Россию. А как оно, это богатство, достается, никому не ведомо. Женский смех во дворе спугнул его раздумья. Григорий Прохорович шагнул к окну, затаился у косяка в простенке. Нестор возле летней кухни пытался поцеловать Фросю, держа за косу и локоть, а она, откинув голову, смеялась и клонилась назад, не в силах защититься, потому что в руках ее был арбуз. «Да чего же гибка она, камышинка озерная!» Юбка зонтом раскинулась, руками смуглыми, загорелыми, цепко держит белый шар, а лица не видно, смеха уже не слышно. Целует ее Нестор, пойманную в кольцо рук, полуопрокинутую. До тех пор добаловали, чуть не перевернулись через порожек, так и опустились, сели на земь, и арбуз уже на коленях Фросии. Харитина с ножом подоспела, чуть тронула, и разломилась красно-серебристая мякоть. Осторожно, чтобы не брызнуть на платье, надкусывает Фрося сладкую скибку арбуза. А Нестор хочет вместе с нею от одного ломтя отведать. А она, улыбаясь, подносит свой кусок к его губам. «Пустяки? Баловство?» Но ради такого баловства города летят. Сроду бы не взял Григорий Прохорович куска, надкушенного его женой. И не целовал так никогда, и не падал рядом с ней, опутанный любовью, точно птица с сетью. Буднично было все, как молотильный камень. Надо, привязал, повез. Обмолотил хлеб, и опять лежит серый, тяжелый, на задворках до нового обмолота. А тут девки проходят, аж бледнеют от зависти. Парни, сажен десяти, не дойдя до ворот, рубахи над ремнем одергивают, висок над фуражкой раскудрявленной трогают, прихорашивают, и даже у самого Григория Прохоровича какой-то росток веселый в душе подается, проклевывается при виде избранницы Нестора. «Может, зря мы родителей слушали, ломали свою жизнью, потому и радости в семьях не было. Кубышки только набивали, а наступило без времени, и прахом могут пойти труды. Нет, надо свадьбу сделать, чтобы всем запомнилось. Не утечет пшеничка, которая поспелей, работники-паденщики уже лобогрейками покосили, в бабки поставили. Покуда пускай в обрывы возят, да в скирды кладут. Возьмем свое гульнуть, чтоб небу жарко было, а то пропадут, обесценятся деньги, да и самих-то неведомо, что ждет смутное это время». Так думал Шеломинцев. Много глины идет в казачьем хозяйстве. Там умазать, тут подбелить, саманные кирпичи для ограды сделать, печь в летней кухнёшке или в доме сложить. Повсюду, где есть глина, роют за станицами ямы. Потом в них сваливают мусор со дворов. На реку по неписанному древнему договору никто дряни не вывезет, и вода в ней идет, как стеклышко. Чистая, светлая, только в бездонных омутах, словно завороженная, дремотно и загадочно смотрит в небо, заманчивая в черную глубину плывущие облака. Зато рыбы первейшего сорта в Илеке полно. Судаки и окуни вкуснее нигде нету. Сазаны аршинные, лищи красноперые, кипящее в хрустальных струях живое серебро. Ловить не переловить. И казаки ловят безданно, беспошлино, кто бреднем, кто сетью, или ставят плетневый чигень с ловушками через весь сверкающий плес. Фрося и Нестор шли по песчаному яру над поймой, шурша выгоревшей уже травой, глиняным ямам, куда женщины увезли на быках чугунные котлы, черпаки, большие ножи, словом, целую кухню для варки арбузного меда. Чтобы не отвлекать работников от уборки хлеба, Григорий Прохорович, прихватив Михаила и Харитину, сам с рассвета до полудня возил арбузы в фурманках с хуторских бахчей. Замужние казачки и девчата, отработав свое в полях, спешили на толоку, как в церковь. Всем хотелось принять участие в редкостном по времени веселом событии. «Нравится тебе у нас?» – спросил Нестор, срывая на ходу веточку дикой мальвы и осторожно вкалывая ее в косу Фроси. «С тобой мне везде хорошо. Смотри, деревья тянутся над яром, будто на цыпочки встают, чтобы заглянуть сюда. Интересуются, наверное, какую невесту я себе привез. Скорее бы прошла вся эта свадебная канитель, и нам остаться вдвоем». «Сегодня и так до утра просидели вдвоем на лавочке. Люди затемно снопы возят, а мы как голуби лодыри. Твоя маманя сказала, что мы совсем изведемся, и придется мне под венец румянец наводить». «Отоспимся, успеем. Я боюсь, чтобы нас в полк не вызвали. Как ты тогда без меня?» В эту минуту Фросе действительно не мешало бы навести румянец. Но только миг печали, раздумья и снова беспечно преданный взгляд. «С немцем воевать тебя не угонят, а в бараке новобранцев учить не страшно. Я тут привыкать начинаю. Не навечно ведь расстанемся». Дорофея вела себя так тихо, такой отрешенной от всех выглядела, пришибленная появлением Фроси, что родные начали бояться, как бы она ни натворила чего. «Ну а если бы он на Неониле женился?» — шипела Алевтина, стараясь, хотя бы разозлив, вывести сестренку из состояния этой странной безучастности. Бледно-голубые глаза, точно пустые фарфоровые чашки, и голос ровный, беззвучный, неживой. «Тогда я знала бы, что и он несчастный». Сестры тоже пришли к глиняным ямам, где, окончив страду, все хозяева каждую осень сжигали мусор, а потом устраивали печи горные и варили мед из арбузов. Шеломенцевы впервые нарушили прочно установленный обычаем распорядок времени. Печи уже дымили вовсю. Над ними были поставлены два большеухих кубастых котла, ведер по 18, да три котла развалистых, вроде глубоких тазов. Набежавшие девчата и женщины, опаленные жгучим солнцем, в будничных платьях, но все-таки успевшие прихорошиться, начали резать арбузы пополам и выгребать из них мякоть в катки железными ложками-чистилками. Другие рубили ее там лопатами, чтобы при варке семечки скорее садились на дно котлов. Аглаида, Домна Лукьяновна и могучая богатырша Айша загружали изрубленной мякотью кубастые котлы, к которым мальчишки и девчонки подтаскивали дрова и кизяки. Дорофея, вооружаясь ковшом на длинной деревянной ручке, помешивала красное месиво, которое должно лишь слегка кипеть на медленном огне, чтобы не подгореть. Когда оно сварится, его процедят. Мякоть в бочке на корм свиньям, семечки на маслобойку, а сусло выпаривается в развалистых котлах, пока не станет черным, тягучим, приторно-сладким медом. А тем временем кубастые котлы снова заполняются арбузной мякотью. Для свадебной стряпни хозяйки варили тут же из сусла с тыквой сладкое варенье, отлив неуваренного сусла и на брагу кислушку. «Настоящий завод!» – шутил Нестор, толкаясь среди девушек и женщин, которые нарочно оттирали его от Фроси. «Иди-ка ты отсюда, ва!» – приторно шумела на него Аглаида. «Тебе, жениху, пышек и семечек напечем!» Нестор все еще любил пышки из муки толченых арбузных семечек, обваренной и смешанной с медом. «Лучшее угощение для ребятишек!» – подумал он, ища взглядом Фросю. Вот она обернулась, засмеялась, юбка фартуком подобрана, в руках нож, будто и родилась здесь, в казачьей станице. Но вдруг задумалась, глаза стали строгими. «О чем загрустила?» – спросил Нестор, снова оказавшись рядом с нею. «Ты смотри!» – она повела рукой. Нестор осмотрелся. Земля вокруг была завалена пустыми арбузными половинками, красными от спелого сока. «Ну и что особенного?» «Похоже, побоище тут произошло». «Полно выдумывать. Ничего похожего». «А ты видел убитых?» «Знаю, сказывали. Вот выдумщица, ей-богу». Но ему тоже показалось. Валяются арбузные корки, как расколотые черепа. «Отчего людям пачкаться? Черный мед варить. У меня от него изжога». Громко сказала белобрысая богатейка Неонила Одноглазова. Дома она еще, как говорили, шибко играла в куклы, устраивала с подружками кукольные свадьбы до крестины, а на людях жеманничала точно старая дева. У отца ее была большая лавка в станице, магазин в Оренбурге, и хотя он считался станичным казаком, но с городом связь имел более тесную, ездил по ярмаркам, и Неонилу нарядами, подарками совсем избаловал. Единственной долгожданной дочкой была она на придачу к девяти братьям, которые орешек к орешку. Все русые, белые, бравые, при царе служили. Неониле же хоть 10 юбок на день. Не спрятать худобы, да еще рука не права. Плохо сгибается после того, как сломала она ее, упав с качелей. Вот какую невесту облюбовал Нестору отец. Увидев ее сейчас, он и сам подивился в душе. Можно ли было пожелать сыну такую жену? Дурочка не дурочка, но фактически умом недовольна. И с виду, хоть рядись, хоть не рядись, журавель общипанный. А ведь законной женой стала бы, присухой до гроба. Увидя Неонилу, изменилась в лице Дорофея, кивнула сестре и первая звенящим голосом вывела. «Когда я была младшенькой, девчоночкой была?» Алевтина подхватила вторя. «Тогда мою ручку цыганка брала. Вот жених твой богатый сделает большой мост, мост длинный, широкий, на 1000 верст». Голос Дорофеи тосковал, звенел. «Чего вы завели такую нудну?» – запротестовала Аглаида. «Сыграли бы веселу!» «И это хороша!» – с необычной суровостью бросила Дорофея и залилась еще звонче. «Поехали венчаться, взяли казаков, впереди пустили сотню, по 50 с боков!» Алевтина, сбившись от неожиданного упрека, умолкла и почти испуганно смотрела, как Дорофея ожесточенно мешала в котле черпаком и пела, словно вызывала, накликала беду. «Упала невеста во быструю реку, упала, кричала, прощай, милый мой! Еще повторяла, женись на другой!» «Откуда ты такую жалкую песню выкопала, соседушка?» — спросил Михаил Шеломинцев, разгружая с помощью мальчишек последний воз арбузов. «У нас в казармах и то задорнее пели». И сам затянул хрипловатым баритоном. «Бывал у тядьки я, кахался на кофе, на сладком чаю. Теперь, бедняга, я попался, что рад сухому сухарю». Взрыв смеха был наградой певцу. «Это вы на фронте испортили нашу песню. Прощай, страна моя родная!» — крикнула Алевтина. «Здорово ты покахался у тядьки своего!» — намекнула она на недавнюю ссору. Михаил тоже не забыл этого, но будто вспомнив юность, а на самом деле, желая рассеять впечатление от выходки Дорофеи, которая разыгрывает из себя покинутую невесту, повел свою запевку дальше. «Бывал я у тядьки, проснулся, лежит красотка на руке. Теперь, бедняга, я проснулся, лежит винтовка в головах». «Ох, чтоб тебя намочило! Видно, у мармачей в челебе перенял песню-то. Блатная песня-то, говорю!» Это дед Захар Караульников, возвращавшийся с обрывов, где работники складывали снопы в скирды, заглянул на веселый шум к ямам и стоял, опираясь на клюшку. «Чего это вы, станишники, не ко времени меды заварили, игрища завели? В страду хлебушка надо убирать, а у вас никак свадьба на уме?» «Она, дедуня», — отозвался Михаил. «Приглашаем вас на пир честной, отпируем, а женим своего казака и сразу за уборку, а пока и без нас идет». «Чего так приспичило? Летний день год кормит. Казаку, дедуня, каждый час божье соизволение, теперь тем паче, потому на месяц ему загадывать нельзя, не то что на год». «Да, но, пожалуй, по нынешним-то временам. А чью берет? Одноглазову ли, шоли?» Неонила вспыхнула, вздернула нос, тряхнула полями французской фасонистой шляпки. «Очень-то нам нужно!» Нестор взял Фросю за руку, гордясь, подвел к старику. «Вот моя невеста, дедуня!» Тот посмотрел, пожевал валившимся ртом, тронул задумчиво седые, прокуренные до желтизны усы. «Стар, видно, стал. Не помню, чья така, но сразу видно, казачка природна». Тут он увидел Алевтину, поманил к себе скрюченным пальцем, отвел в сторону и сказал озабоченно. «Тихон-то мой просил вас Демидом уведомить, как вы есть опекуны и Дорофеюшки. Сватов к ней собираться засылать внук Семен по осени». У Алевтины под тонкой кожей ало плеснулась кровь, даже веки порозовели. Год назад каким завидным женихом был для Дорофеи вдовец Семен Караульников. А сейчас и то, да не то. Вон как старый черт Шеломинцев вильнул от дочки торговца. Сегодня у нее капитал, завтра вместо денег будут бумажки, годные только сундуки обклеивать. Разве уступил бы старый казак сыну в прошлом году? И она промолвила сдержанно. «Спасибо Семену Тихонычу за честь, только разговор с Дорофеей вести надо, она сама себе голова». Захар Караульников, опираясь на клюшку и осуждающе кивая в такт твердым еще шагом, пошел домой. «Все перевернулось вверх тормашками», — ворчал он. «Девка сама себе голова, это придумать надо. Бывало, сваты ходили, другой раз дворов 6 обойдут. То родители не согласны по младости дочерней, то при данном не договорятся, то у невесты изъян какой обнаружат. Девка — товар, ее и выбирали словно как товар. А тут сама себе голова. Не бывало такого и не будет. В солнечный день собралась у Шеломинцевых родня на запой. Страда еще в разгаре, и сами себе дивясь, такого не бывало. Приехали казаки и казачки из соседних поселков, с Илецкой защиты и из уральских станиц, что, как орлиные гнезда, стоят вдоль правобережного сырта, водораздела между Уралом и рекой Самарой. Прискакали с левобережья из многолюдной Краснохолмской. Брат Григория Прохоровича, Степан, с сыновьями и молодыми казаками Кучугуровыми, друзьями Антошки Караульникова. Явились и дружки Нестора по Оренбургскому казачьему училищу. Шумно стало во дворе и в доме Шеломинцевых. Распахнулись двери амбара и клети. Устилались полы и временные настилы над поветями сеном, брезентами да кошмами для отдыха дорогих гостей. Нестор, ради особого торжества сменивший казачий мундир на щегольской черный костюм с твердой белокрахмальной грудью рубашки, казался без вина пьян. «Доволен судьбой!» — с ласковой насмешкой и завистью пытал Антошка, тоже приглашенный в шофера, хотя держать в церкви венцы над женихом и невестой поручили другим. Не могли старики простить ему причуд, дышавших непокорством. «Сказать, что доволен, этого мало», — ответил Нестор. «Счастлив безмерно. Могли ведь год назад силком окрутить с Неонилой». «Очень просто. А родные Фросии не согласны, значит, родниться с вами?» «Слушать даже не стали. Рабочие давно против нас зуб имеют. А тут кронштадтцы еще жару подкинули, наших казаков на грех навели». Нестриженная по-казачьи, а вся кудрявая цыганская голова Антошки склонилась к самому уху Нестора. «Вдруг и здесь, в Оренбурге, такая заваруха приключится. Ты тоже пойдешь расстреливать рабочих?» «Не знаю. Раньше сказал бы, как начальство прикажет. Теперь мне это совсем не по нутру». «Из-за Фроси?» «Да. На ее братьев у меня рука не подымется, хотя старший Харитон от одного слова «казак» сатанеет. Может, минует нас это испытание. Ты сам-то что собираешься делать? Дома до победного отсиживаться?» «На палате полезу. Припадочным прикинусь, а против своих не пойду». «Кого же ты своими считаешь, если не станичников?» «Так станичники-то разные. Если взять наших батек, то это один коленкор. Мои отношения с папаней тебе давно известны. А другие станичники – это ты, я, ваш Михаил, фронтовики наши. Вот сейчас я тебя познакомлю с моим краснохолмским дружком Горой Кучугуровым. У них семья – 52 человека». «Что так много?» «Как водится в казачестве? Дети, внуки, все вместе!» Антошка нырнул в толпу гостей, вывел рослого верзилу казака. «Вот он, Горуня!» «Горуня, стало быть, человек-гора?» — спросил Нестор, проникаясь симпатией к юному богатырю. «Стало быть, Георгий!» — спокойно уточнил Кучугуров неожиданно тонким голосом. «Нас 12 братьев, и все такие рослые, кроме одного, Горбатого. Я младший, от второй жены». «У вас ведь и сестры есть», — припомнились Нестору разговоры с Антошкой. 7 сестер, и тоже богатырши». Нестор невольно улыбнулся. «А отец?» Папаня ростом не вышли, даже не казисты с виду. Зато они полный георгиевский кавалер, выдумщик и забияка. Потому и по кулачным боям сильны были, решительностью брали. Дома командует до сей поры. Патриарх одним словом. Весело перебил Антошка неторопливую речь Гаруни, преисполненного почтения к своему родителю. «Ты скажи лучше насчет линии вашего папани в политике». Гаруни огляделся, но гости были заняты разговорами. «Они за нейтралитет». Нестор, с нетерпением ждавший выхода Фроси и оттого не очень внимательный, сразу заинтересовался. «Как это понимать?» «Так что хватит, мол, навоевались. Ни в какие свары встревать не будем. С дворянами-золотопогонниками нам ладить трудно. С голою рабочей тоже не по пути. Пусть они меж собой договариваются, как хотят. А мы своим казачьим самоуправлением обойдемся». «Дельно, пожалуй». Однако Нестор сразу же забыл и о Гаруни, и о нейтралитете. Гости, притихнув, подались к двери, из которой вышла невеста, закутанная платком, поддерживаемая под локотки свахой и дружкой. Сутула согнутая, припадая на одну ногу, она заковыляла к побледневшему от испуга Нестору. Но тут Алевтина громко крикнула: «Не наша!» И все закричали: «Не наша!» Горбунья звонко рассмеялась, повернулась и, уже не хромая, не горбясь, побежала обратно. «Харитина!» Нестор покачал головой, еще не опомнившись от внезапной растерянности. «Вот озорница! А я-то подумал, что-то с Фросей стряслось!» «Здорово ты врезался, милок! Все на веру теперь берешь!» Смутно ревнуя друга, сказал Антошка. «Старинная ведь шутка!» «Мне сейчас не до шуток, даже лихорадит!» Дверь в парадную горницу снова открылась. Рабея вошла в окружении нарядных девчат-провожаток Фрося с дарами на подносе, белыми пуховыми перчатками и шарфом для жениха. Бирюзовая, узкая в талии кофточка с кремовой гипюровой вставкой на груди и юбка, тоже отделанная по волнистому подолу богатой полосой выпуклого кружевного узора, особенно выделяли смугловатую красоту чернобровой невесты, делали ее похожей на сказочную царевну. Была она без платка, развязкой, и волосы, заплетенные в косу с бантом, хоть и оттягивали голову, но пышно отгущены лежали над чистым лбом. На шее вокруг стоячего воротника белели нежно на кружеве жемчужные борочки, поднесенные от щедрот будущего свекра, посаженной матерью Алевтиной Ведякиной. А сережки и перстенек золотые – подарок жениха. Под плавно колеблющимся платьем чуть колыхались на ходу носочки белых туфель. Все уставились теперь только на Фросю, оценивая каждую черточку ее лица, каждое движение, каждую подробность наряда. И оттого она застеснялась еще сильнее, вся вспыхнула до слез, да испарины над задрожавшими губами, полуоткрытыми, словно от удушья. Но стало от этого еще краше и притягательней для жадно устремленных на нее взглядов. Нестор не выдержал, шагнул навстречу, скорее взял дары из ее ослабевших рук. Зато и посмотрела она на него распахнувшимися глазами. Сколько счастья, еще не смелого, в них светилось. Так усилили их черное сияние близко стоявшие слезы, что даже шорох прошел по горнице от общего вздоха удовольствия, одобрения, зависти, когда Нестор обнял ее и поцеловал прямо в губы. «Поднесешь дары-то, да по рюмке вина еще подай родителям, да стватьям. поучали, наставляли ее перед выходом. И теперь она, закруженная в толпе, гибким движением обернулась назад. На обе ладони приняла поднос с рюмками и стала обносить старших. «Посмотри на нас, красавица!» — сказал разбитной, подходчивый дружка, желая еще раз показать товар лицом. «Но, Нестор, какую кралю выхватил! Ручки с подносом, сердце с покором, голова с поклоном!» Народу на окнах налипло, на каждом будто пчелиный рой жужжит. Все, побросав работу на полях, сбежались поглядеть, как у Шеломинцевых начнут запевать невесту. Жених взял ее под руку, и вместе с шаферами и провожатками они пошли в другую комнату, где собралась молодежь. А девчата исходили нетерпением возле гармонистов и столов, уставленных закусками, сластями, кувшинами с медовухой да брагой. Запой начался. И в день свадьбы с утра песни, пляски, веселое похмелье. Рука в руке, а вокруг цветной вьюгой бабьи платки, карусели юбок, девичьи банты, пестрые шали, перепляс, пересвист, дробное топанье каблуков. От говора гармоник, от хлопанья ладоней, звонкий плеск на всю округу. «Пусть пляшут!» Поют и гомонят, а мы только вдвоем, хотя ради нас и затеяна вся эта несусветная веселая суматоха. На голове Фроси увал, восковые цветы, белоснежные на черных, как смоль, волосах. Коса прикрыта красой, пучком лент. Ярко рдеет маленькое ухо, чутко ловящее в обвальном шуме шепот любимых губ. Не поворачивая головы, чувствует она каждый взгляд, каждое движение Нестора. Дружка в красном кафтане, полотенце через плечо, командует свадебным торжеством. С обрядной выступкой, с приговорами встречает и угощает почтенных гостей. Сколько тут всяких примет, обычаев, уловок. Но вот запевают прощальную «злату трубоньку». «Вечер мою косеньку мамонька плела, всю мою косеньку слезьми облила». И у Фроси начинает пощипывать глаза, тугой комок подкатывает к горлу. Вспомнились опять доброе лицо матери, ее ворчание, вечные хлопоты и то, как по копейкам собирала она на последнюю обновку для дочери, баретки, потерянные в тот страшный вечер. Ведь она теперь панихиды по мне заказывает. И такая жалость, такая горячая любовь затопила сердце Фроси, что она не выдержала и залилась плачем, будто отвечая, по обычаю, на свадебную песню, обязательным для девушки рыданием. Глядя на нее, и Нестор расстроился, впору самому плакать. «Приехали, свахоньки, немилостивы, стали с моей косоньки злото убирать, красу срывать». Вывели Фросю с женихом на середину горницы. Сняли с нее девичью красу. Накинули длинную фату, прозрачную, шелковую, шпильками прикрепили кувалу. Восковые цветочки на тонких плиточках спустили до плеч. Дружка мечется, точно огонь, в красной своей рубахе. Девок за столом, что песню спели, одаривает, иконы помогает снимать, благословить молодых. Фрося уплакалась, еле на ногах стоит, и еще милее и прекраснее кажется она Нестору в слезах, в просвечивающем сквозь снежную дымку фаты атласном белом платье с отделкой из дорогих парижских кружев. Специально нарочного гоняли в Оренбург за подвенечным нарядом. Окруженные свахами, провожатыми, родными, жених с невестой выходят на крыльцо. Во дворе парни и девчата едят глазами нареченных. Лошади, запряженные в брички и коляски, нетерпеливо роют землю копытами, позвякивают бубенцами. Народу на улице пушкой не прошибешь. Старые и малые, бородатые почтенные казаки в черных мундирах с голубыми лампасами и высоких сапогах. Нарядные казачки. Дружка, понатаревший в свадебных делах, кричит. «Господа поезжане, все по местам, как соколы по гнездам!» И понеслись пыль столбом в недальний веселый путь к церкви, заполненной огнями и голубым дымком ладана. Площадь перед церковью поросла вдоль изгороди зеленой травкой-муравкой, а середина ее – место, где по звуку набата или по зову гарниста вмиг собираются конные казаки, покрыта толстым слоем взбитого праха, в котором любят купаться куры да малыши, дружно улепетывающие, когда раздастся топот всадника или зашумит казачья сотня, оглашая окрестность гиканьем, свистом, пронзительным ржанием просящего поводья в горячего конского табуна. Долго смотрят с крылечек казачки, держа на руках голозадых карапузов, как клубясь катится по знойной степи облако пыли. Заслыша грохот лавины, дед, замшилый воин, вышагивает через подворотню за калиточку и, морщась от солнца, оскалив темные пеньки зубов, тоже будет долго смотреть, затаенно вздыхая. А на звонкий гомон свадебного поезда, да тут и мертвый поднимется, ведь веселая свадьба, вызов всем горестям человеческим, торжество из торжеств. Вопреки серости жизни и даже печали невесты и жениха, потому так и веселятся на свадьбах, кто во что горазд. Все население станицы, кроме тех, кто гнул спину, страдуя на дальних хуторских полях, высыпало из дворов. Бегут, спугивая кур, петухов, долговязых индюшат, сорванцы, мальчишки и девчонки. Плетутся старушки и казаки, помнящие еще азиатские походы губернатора Перовского и жестокие порки его. Поп в облачении ждет со всем причтом невесту и жениха. Певчие на клиросе кашляют, прочищают горло. Только нищих нет на паперти. Тут не город, не иногороднее село. Хлеба и в голодную годину на старых и убогих хватает. Точно магнитом стянуло станичников под церковные своды. Все таращат глаза на молодых, жадно любуются нарядами, светом лампады сотен свечей, забывая креститься, ревниво следят за обрядной службой. «Исайя, ликуй!» «Кто такой этот Исайя?» — думала Фрося, не представляя собственного великолепия под золотыми венцами, которые несли над нею и над Нестором шофера. Она стеснялась смотреть по сторонам и потому с трепетно-острым вниманием слушала певчих и возглашение церковного клира. Забыть все ради мужа? Она и так забыла. Бояться его? Не может она бояться. И в самом деле всей душой прилепясь к нему. Истощив накопившиеся слезы, она тихо радовалась теперь и только радости ожидала от будущей жизни. Снова зашумело веселье в доме жениха. Все, что связано по обряду с домом невесты, отпало, поэтому и родители у Фросы здесь не родные, а посаженные – Демид и Алевтина Ведякины. Дружка со свахами выглядывает из кухни. На лоснящемся лице его вроде испуг. «Гусь из печи не лезет!» Под общий смех тянут невестиной матери Алевтине веревочку. Она добывает из рукава приготовленный заранее узелок, платок с деньгами, и привязывает его к бечевке. После того пошел из печи на стол румяно зажаренный гусь, а за ним другой, третий, индейка, убранная зеленью, аппетитные поросята с подгорелыми ушами и хвостиками, бараний бок с гречневой кашей, свиные окорока, заливные судаки и осетры, доставленные из Уральска. Пошли по кругу бутылки с белой водкой, наливка, брага-кислушка, пьяный мед. В доме пьют и едят, и во дворе столы накрыты, будто скатерти-самобранки раскинулись. «Господи, сколько еды! И какой хорошей еды!» — думает Фрося, пораженная таким изобилием, и снова тоска обжигает ее сердце. Вот бы отнести отсюда гостинцев мамоньки и Пашки с Митей. Поросеночка, хоть бы самого маленького, бати с Харитоном и дедушки. Почему они нас так обидели? Приехали бы, я бы спела песню, когда меня к венцу обрежали. Ой, речка моя, реченька, течет реченька, не шелохнется. А то проплакала и о песнях забыла. Нестор прижался плечом. О своих заскучала. Печальное раздумье на лице Фроси сгоняется грустной, но ясной улыбкой. Маманю жалко. Подвыпившие сваха и дружка уже опять вьются около молодых. Женщины снимают с Фроси цветы и фату, девушки поют. «Девись, девись, дева, несу твое дело, то и дело не винучи, всем девкам не минучи». Красивая, разрумяненная вином Алевтина берет поднесенный на тарелке волосник, сшитый из атласа женский чепчик, вышитый бисером, и, закрутив волосы новобрачной в огромную шишку кулек, туго покрывает ее голову. Вывели Фросю и Нестора из красного угла, поставили на кошму. С одной стороны позицию занял дружка с водкой и чаркой в руках, с другой – сваха с закуской. Началось подношение даров, или, как говорят на Илеке, стали класть, кидать на сыр. Дружка, горластый и словно цыган беззастенчивый, как только у него язык не заболит, выкликал по очереди родных